Послесловие. Подведем итоги. Прочитав эту книгу, возможно, кто-то из читателей решил в корне изменить свою жизнь, исправить свой пищевой режим и нормализовать свой вес, бросить курить или пересмотреть свое отношение к алкоголю. Надеюсь, что эта книга лишний раз напомнит вам о том, что здоровье требует к себе серьезного и внимательного отношения. И главное, помните, начать новую жизнь никогда не поздно. Успехов вам!